не зная, откроет ли их еще раз. Лишь изредка наносил он удар, не надеясь поразить противника. Он уже стал уставать, а чех наносил все более могучие удары. Как под топором дровосека от высокой сосны откалываются огромные щепы, так под секирой чеха стали ломаться и отскакивать бляхи от брони немецкого оруженосца. Верхний край щита прогнулся и треснул. Правый наплечник покатился наземь вместе с разрубленным и уже окровавленным ремешком. Волосы встали дыбом на голове у Ван Криста. Его обнял смертельный страх. Он еще раза два изо всей силы ударил по щиту чеха и, убедившись, наконец, что ему не уйти от страшного противника и что спасти его может только какое-то необычайное усилие, бросился внезапно в своих тяжелых доспехах главе под ноги. Оба они повалились на землю и боролись, катаясь и перевертываясь на снегу. Но чех скоро подмял под себя противника. С минуту он отражал еще отчаянные удары Ван Криста, затем прижал коленом железную сетку, покрывавшую его живот, и достал из-за пояса короткую трехгранную мизерикордию. «Пощади!» — тихо прошептал Ван Крист, поднимая на чеха глаза. Но тот вместо ответа лег на него, чтобы легче было достать до шеи, и, перерезав ременной подбородок шлема, дважды вонзил меч несчастному в горло. Глаза у Ван Криста закатились под лоб, руками и ногами он стал бить по снегу, точно хотел очистить его от золы, а через минуту вытянулся и остался недвижим. Только губы, окрашенные кровавой пеной, отдувались еще у него, и весь он обливался кровью. А чех поднялся, вытер о платье немца мизерикордию, затем поднял секиру и, опершись на нее, стал смотреть на более тяжелый и упорный бой своего рыцаря с братом Ротгером. Западные рыцари привыкли к удобствам и роскоши, а меж тем шляхтичи малой и великой Польши, а также Мазовии, вели еще суровую и простую жизнь. И даже иноземцы и недоброжелатели удивлялись крепости их здоровья, стойкости, закаленности. И теперь было уже ясно, что Збышка также превосходит крестоносца крепостью рук и ног, как его оруженосец превосходил Ван Криста. Но ясно уже было и то, что он молод и уступает противнику в искусстве боя. Хорошо еще, что Ротгер избрал бой на секирах, так как этим оружием нельзя было фехтовать. Если бы Збышка бился с Ротгером на коротких или длинных мечах, когда надо было уметь рубить, колоть, отражать удары, то у немца было бы значительное перед ним преимущество. Все же, по движениям Ротгера и по его умению владеть щитом, и сам Збышка, и зрители поняли, что это искусный и страшный противник, который, видно, не впервые выступает в таком поединке. Ротгер подставлял щит при каждом ударе Збышка, и в то самое мгновение, когда секира обрушилась на щит, слегка одергивал его назад, отчего даже самый богатырский размах терял силу. И Збышка не мог ни просечь щит, ни повредить его гладкую поверхность. Ротгер то пятился, то напирал на юношу, делая это спокойно, но с такой молниеносной быстротой, что глазом трудно было уловить это движение. Князь испугался за Збышка, и лица рыцарей омрачились. Иной раз он даже не подставлял щита, но в то мгновение, когда Збышка наносил удар, делал полоборота в сторону так, что лезвие секиры рассекало пустой воздух. Это было самое страшное, так как Збышка мог потерять при этом равновесие и упасть, и тогда гибель была бы неизбежна. Видел это и чех, стоявший над заколотым Кристом. В тревоге за своего господина он говорил про себя. «Ей-ей, коли только он упадет, ахну я немца обухом меж лопаток, чтобы тут и ему конец пришел». Однако Збышка не падал. Он широко расставлял свои могучие ноги и при самом сильном размахе удерживался на одной ноге. Ротгер сразу это заметил, и зрители ошибались, думая, что он недооценивает силу своего противника. Уже после первых ударов, когда у Ротгера несмотря на всю ловкость, с какой он одергивал щит,